А у нашей милой номера один, сладкая и возня с трупами, закончила она, не обращая внимания на возмущенные восклицания Кейли. И даже я знаю, что Курами подсмотрела свои закорючки у тех культистов, которых прирезала на северо-востоке. Она ведь рассказывала. Разве можно сравнивать такое? Скрестив руки под грудью, наша медик несогласно вздернула нос и недовольно блеснула нефритовой зеленью глаз. И вообще, хватит приставать к Курами и творить разврат на глазах у всех. Мау, где ты увидела приставание и разврат? Продолжая массировать мне шею, томным голосом поинтересовалась Проныра. Я ведь не делаю так, шаловливые ручки попытались сползти мне на грудь, но были оперативно изгнаны назад и продолжили массаж. Несогласно фыркнув, Акира вернулась к тисканью ушастого некропушистика. Люц, воистину властелин нашего маленького мирка профессиональных убийц. Однажды я лично видела, как у него за ушком в задумчивости чешет Кейли. Милота, страшная сила. Я смотрю, твоя осада начала приносить плоды, насмешливо покосившись на меня и сидящую рядом Сену. Риторически спросил у последней Кей, и как раз после приватного общения рядом с новой, улучшенной трупной многоножкой, какое удивительное совпадение, наипохабнейше поигрывая бровями, протянул шутник, вроде бы ничего особенного, но сказано таким образом, что Акира, да и ее светловолосая подружка Анна, аж покраснела, да и кое-кто из парней не удержался от того, чтобы бросить на нас взгляд другой. Я даже теряюсь в догадках, как, в каких позициях и с помощью каких интересных инструментов проходил штурм, ухмыльнулся Кей. Ах ты поганый извращенец, ты чего там себе про них напредставлял? Начав колотить своего довольно засмеявшегося парня, так и не выдержала рыжая. Завидуй молча. Глянув на шутника, с победительными интонациями заявила тихая убийца и, немного сдвинувшись, прижалась грудью к моей спине, а потом и вовсе обхватила свою жертву ногами и руками, положив подбородок ей, мне, на затылок. Зря она это. Мне подобные заходы с прилюдным предъявлением чего-то, похожего на право собственности, не очень-то нравится, даже в нормальном состоянии. Я очень жадная, и если сочту что-то или кого-то своим, уже не захочу отпускать. А у Сены, Эдгар, которого она регулярно бросает и к которому столь же регулярно возвращается, товарищ по отряду, не тот, кого я стану убивать из-за чувства ревности, а сама ревность, не то чувство, от которого хочется мучиться. Мне якоми с ее грудастой и вечно пьяной кошкой-воровкой хватает, так что не надо нам таких заявлений. Сена, ты ведь помнишь, о чем мы говорили? Спокойно, слишком спокойно, спрашиваю заигравшуюся девушку. А ты, Кей, если так интересуешься специальными способностями некроконструктов, можешь стать первым их испытателем, особенно, если продолжишь меня раздражать. Никогда не пыталась создать подобие некротента Кли, но специально для любимого братика Кея, голос наполнился той жуткой нежностью, которая и без вплетенной в слова жажды убийства может заставить ощутить бегающие по спине мурашки, я могу постараться. Сурово и жестоко, с преувеличенным весельем оскалился парень. Лишь наглый взгляд на мгновение дрогнул в неуверенности. А точно ли сказанное является шуткой, как и положено вашей тиранической злобности? Но ваш покорный слуга и будущий придворный шут четко видит запретную грань, которую нельзя переступать, и с упорством, достойным лучшего применения, продолжает на ней топтаться, заканчиваю за него. Сейчас не лучший момент для этого, учти. Мысленно отмечаю, что раз даже в тонике проскакивают нотки неуверенности в моей адекватности, то, пусть мне и кажется, будто все нормально, на самом деле одну некроманси действительно слишком занесло со всеми этими экспериментами и своеобразными шутками. Не лучший, так не лучший, с затаенным облегчением моментально перестроился юморист. Давай тогда про то, как те тупые бандиты подумали, что взяли в плен тебя и великого Кейли сама, и как мы круто их покарали, одного даже его собственной дубинкой, ха-ха. Наслышано, покивала Сена, также прекрасно понимающая намеки, а потому выпустившая меня из обнимательного захвата и просто севшая рядом. Тебе не кажется, что такой интерес к теме анальных кар других мужиков и призыв их же на свою пятую точку говорят об интересных особенностях кое-чьих предпочтений? А уж если вспомнить о престижном подарке для нашей вспыльчивой огневласки, но-но. Мухи отдельно, котлеты отдельно, веселые шутки – это одно, а предпочтение – совсем-совсем другое. Разделяя эти понятия, глупая женщина. Хотя, кому я это говорю? Пренебрежительный взмах рукой, той, кто целовалась с трупом. Что-то ты за нашей повелительницей мертвых так волочишься. Поймав мой недовольный взгляд, Кей улыбнулся, приложил палец к губам и сделал вид, что закрыл рот на замок и выбросил ключ. Но об этом я говорить не стану. Во имя сохранения спокойствия Куромичи и целостности моей задницы, парень обезоруживающе улыбнулся и почесал затылок. В общем, как всегда половину, а то и три четверти, если считать реплики, спровоцированные ими Акиры, шума генерировала именно парочка наших шутников, упражняющихся во взаимных остротах. Стоит признать, если они не цепляют меня и держат себя в рамках, то слушать это даже забавно, особенно лежа на коленях у нежно поглаживающей тебя по голове милой фиолетово-власой девушки. Чувство, конечно, словно меня перепутали с сидящим у Акиры на коленях пушистиком, но приятно и успокаивающе. И тепло, да, надеюсь, у нас с этой проказливой пронырой впрямь что-то сложится, по крайней мере, на некоторое время. То есть как, разгромили? Хлопнул по столу генерал. Ты что мне тут, блять, лепишь? 9 каких-то вшивых убийц уничтожили 1000 солдат и целую сотню воителей. С ними была Курами, усталым голосом сказал Карл. Та, которая отродье мертвителя, повелительница падали, претендентка на становление внерангом и все остальное. Он откровенно замотался сначала бежать от гидры, между прочим, доставшей его своим ядом, так что уцелеть, но не избежать жестокой боли, удалось лишь благодаря Тигу, потом прятаться от преследования проклятой птицы-некромантки. И это было лишь началом, ведь затем пришлось добираться до расположенного в сотни километров города с достаточно сильным и многочисленным гарнизоном, который возглавлял вышестоящий офицер, на коего можно переложить ответственность дальнейшего выбора действий. Правда, глава гарнизона вместо того, чтобы начать действовать, решил сначала выплеснуть свои эмоции и найти виноватого в гонце, принесшим дурные вести. Типично, почти ожидаемо, но все равно неконструктивно и неприятно. А ты на что, сраный имперский посыльный, только дрянные новости носить? Уколол его вышестоящий. Тебе для чего позволили владеть демоновым тягу проклятых имперцев? Чтобы ты снова от боя драпал. На этот раз удар по столу заставил находящиеся на нем предметы подпрыгнуть, а сам многострадальный предмет мебели жалобно хрустнуть. Тут уже Карл, который пусть и не являлся дворянином с длинной вереницей благородных предков, однако же оставался боевым офицером и мастером боя, не выдержал. Я добыл артефакт из тела собственноручно убитого монстра ранга С, не повышая голоса, равномерно вколачивал слова северный тигуюзер, того, которого меня и других воителей послали уничтожать без продуманного плана, необходимых ресурсов и веской нужды, того, кто убил многих из нас, кто, выжив после нападения людей, обратился бы в настоящее бедствие для наших городов и сел, того, кто практически убил меня, и убил бы, не позови меня сокрытый в его чреве древний артефакт, и я не бегал от боя, а отступил перед заведомо превосходящим врагом. После этого поспешил доложить о произошедшем командиру ближайшего достаточно крупного и сильного формирования наших войск. Если вы это называете бегством от боя и предпочли бы исход, когда еще один мастер нашего королевства сгинул бы на клинках имперцев, передав им в руки древний артефакт. Не договорив, хозяин Тигу Керн Игдрасиль смерил собеседника тяжелым взглядом. «Приношу свои извинения», — погорячился. «Нервы», — выдавил из себя генерал. Мужчина как-то очень ярко и резко осознал, что, будучи всего лишь воином, скатился чуть ли не к прямым оскорблениям мастера, да вдобавок владеющего одним из проклятых творений древних имперцев, поднимающего этого конкретного мастера в личной силе еще выше. Он, помимо прямой угрозы, дуэли во время войны все равно запрещены, ведь и докладную может накатать, а бумагу, составленную пусть хоть трижды опальным и худородным, но обладающим тягу мастером, на которого обратил внимание лично премьер-министр, так легко под ковер не заметешь. Предлагаю забыть этот досадный эпизод. Пожалуйста, присаживайтесь и поясните мне подробности, проявил хозяин кабинета натужное радушие. Хорошо, коротко кивнул Карл и с удовольствием опустился на стул, дав отдых уставшим ногам. Тогда слушайте. Следующим утром ведомая Карлом небольшая разведывательная группа воителей, способных достаточно быстро преодолеть сотню километров, потрусила в сторону разрушенной крепости. Когда солдаты добрались до цели, перед ними предстали нескрываемые ночной тьмой последствия буйства трехглавой ядовитой твари. Где-то виднелись наплывы вспененного камня, ржавой трухи и дикоземские твари ведают чего еще. Там раньше находились пушки и пулеметы, чьи расчеты попытались развернуться и расстрелять монстра, но погибшие жуткой смертью от кислотных плевков раньше, чем успели нанести хоть какой-то урон. Также в верхних частях толстой кладки стен зияли проломы. Там тварь крушила тех наивных, что посчитали, будто остались в безопасности, когда Абразина израсходовала запасы яда на свой первый, окутавший внутреннее пространство крепости выдох и последовавшие за ним прицельные плевки. Один из воинов присвистнул под впечатлением. Кто-то выругался. Не показали реакции лишь самые хладнокровные, или слабые, вроде массовки из навязанных главой гарнизона адептов, которые всю дорогу заметно сдерживали скорость их передвижения, а теперь громко пыхтели в попытках отдышаться после долгого кросса под ускорением. Да получить зверюгу ультимативного ранга прямо посредине внутренней площади, эта труба, вставший рядом с Карлом воин в звании майора задумчиво погладил седой длинный ус. Не знаю, как там их хваленая СДС, но это курами у нас, чую, кровушки попьет всласть. Будто она и ее убийцы уже мало выпили, встав рядом с седоусом, неприязненно сплюнул другой воитель. Но ничего, найдется на них управа. У меня родственник в администрации господина Хицкопфа работает, говорил, что это, кивок в сторону потрепанных стен, только первый капкан. Глядишь, уже и разобрались с ними. Дай-то боги, покачивая головой, сказал обладатель длинных усов. Карл тоже покивал, но говорить ничего не стал. Лично видевший тех убийц и их главу в деле, он не питал лишних надежд на то, что от них получится избавиться так уж просто. Тем более после неудавшейся ловушки, послужившей врагам ярким предупредительным знаком о грядущей персональной охоте. Пройдя внутрь крепости, солдаты некоторое время мрачно изучали следы боя, в том числе и трупы разной степени целостности, разбросанные тут и там. От этого занятия их отвлек голос одного из молодых адептов. «Сюда, я нашел выжившего». Имперские отбросы бросили его в кучу с труп. «А-а-а-а!» Дикий вопль сменил речь столь внезапно, что большинство опытных воителей вздрогнули и резко рассредоточились, ожидая атаки. Но нападения притаившихся убийц не последовало, зато дикие вопли множества глоток лишь нарастали. А уж когда появился их источник, его облик смог впечатлить даже самых стойких. «А-а-а! Вытащите меня! Вытащите! Вытащите е-е-е!» Срываясь на виск, надрывался знакомый голос невезучего адепта, силищегося вырваться из отвратительной груды сросшихся тел и конечностей. Однако этот зов терялся на фоне сонма иных. Они визгливо смеялись, орали, рычали, молили и угрожали. Ура-ха-ак-хак-х, ха-ха-ха, и хи-хи, ра-га-га, тошнотворной какофонией разносилась вокруг. И ладно бы только это, отвратительная куча искаженных трупов, что неуклюже, но притом достаточно шустро, ползла, отталкиваясь от снега многочисленными конечностями, не только бессмысленно голосила. Часть голов, торчащих из мерзостной массы, словно гнойные нарывы, сохранила способность произносить членораздельную речь. Но от того, что облаченные в офицерскую или солдатскую форму, исковерканные нечестивым колдовством сослуживцы, знакомые или даже друзья присутствующих говорили, становилось даже хуже. «А-а, больно, больно, мне больно. Жрать, жрать, жрать, хочу жрать. Убью, убью, всех убью. И хи-хи-хи, дружба – это чудо. Подружись с нами, обнимись с нами, станем едиными». Проорало нечто голосом схваченного трупной мерзостью сослуживца, отчего гипнотическая какофония голосов стала еще страшнее. «Как больно, обниматься, обниматься, обнимите нас, любите нас, станьте нами, страдайте с нами и... Люблю кишочки, люблю у-у-у, дай, дай, дай, больно, мне больно, ар-р-р, как же больно, убей и... Пожалуйста, убей, убей меня, а-а-а». Пусть мерзостная тварь могла легко обогнать обычного человека или даже слабого воителя, но о том, чтобы посоревноваться в скорости хотя бы с адептом, могла лишь мечтать. Однако вопли и отвратительно чужеродные, под стать голосу, тоже словно бы многоголосое подобие ки, что мерзость распространяла вокруг себя, заставили впасть в ступор ни одного из присутствующих. И если бы не Карл, который не поддался наведенному оцепенению и после того, как рубанул мерзость сорвавшимся с меча энергетическим лезвием, во всю глотку заорал: «Руби погонь!» Кто знает, скольких бы она успела схватить. На то, чтобы зарубить адское отродье, чей козырь не сработал, не пришлось затратить слишком много времени и усилий. Хватило лишь нескольких энергетических лезвий от Карла и столько же от владеющих данным навыком воинов, к сожалению, вместе с затянувшей его в свое чрево мерзостью погиб и незадачливый адепт. Слова выкрикивал уже его труп, чтобы тварь потеряла возможность двигаться и перестала представлять угрозу. Правда, подыхать запредельно живучая абразина отказывалась, так что тут еще придется повозиться, желательно с применением горючей смеси и дров, но это потом. Вот только когда, как показалось, стало возможным расслабиться и, выдохнув, выматериться, отвратительное творение некроманского артефакта выкинуло свой последний гнусный трюк. «Я, солнышко, я дарю свет и тепло», пробулькала искромсанная мерзость, после чего взорвалась. Бабах, громоподобно разнеслось над руинами крепости. Воители попытались защититься от взрыва, но получилось плохо, ведь тепло и свет, которые им подарили, были порождены отнюдь необычной взрывчаткой. Когда незадачливый мастер, с ног до головы перепачканный в мерзости, оставил пострадавших в одном из достаточно неплохо сохранившихся помещений с печкой, а сам вместе с парочкой сохранивших боеспособность воинов побежал навстречу основным силам, дабы проинформировать их о случившемся, он мысленно зарекся связываться с имперскими убийцами вообще и их главой особенно, даже если снова прикажут. Лучше уж отправиться подавлять вспыхнувший внутри королевства мятеж или вообще напроситься в команду ликвидации здесь, чем каждый раз терпеть внезапно обрушивающиеся на голову пакости, одного же другой. Им еще повезло, что столичные убийцы, кажется, не заинтересованы в наступлении на север, лишь в обеспечении безопасности своей части границы, иначе одна только Курами, со своими монстрами и способностью летать, имела бы весомые шансы уничтожить по частям все войска на территории восточной части страны и разгромить несколько городов, пока ее не подловила бы спаянная группа северных мастеров. Лезть же в лоб на умное и хитрое чудовище с внешностью ребенка, или тем более предоставлять возможность для нанесения первого удара. Гиблое это дело. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы Курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Товарищ Мясоедов начал выкладку превосходства разума 3 HTTPS Outhart Day Work 319156 годная серия Real Rp с занятным обоснуем существования такой системы. Выживание, боевка с магией и без, юмор, порою изрядно черноватый, что еще нужно для счастья. А.Н. Бичина. Глава 27. Те, кто приходит в гости незваными. Прибыв в расположение текущей штаб-квартиры команды, уставшие убийцы разбрелись по своим комнатам, собираясь урвать хотя бы несколько часов сна. Все-таки способность сохранять боеготовность, бодрствуя несколько дней подряд, совсем не означает, что это будут приятные дни. Мы, может, и сверх, но все еще люди. Хотя одной незадачливой девочке-волшебнице таки придется заменять сон медитацией, да. Ну, зато будет дополнительный повод погрузиться в исследование и оптимизацию собственной энергетики, ее взаимодействие с негативной силой Тигу, который служит для нее источником. Да и с психикой и возможным влиянием на нее тоже стоит разобраться. Я не видела и не вижу ничего особенно плохого в своих исследованиях и желании, мрачно, подшутить над врагами. Но вот то, что слишком увлеклась и не подумала о реакции команды, плохой звоночек. Сена пыталась намекнуть, и не только намекнуть, что спать, и не только спать, можно вдвоем, но я ей отказала. Идея не самая плохая, потому как, если бы я действительно решила спать с ней и начала дергаться от кошмаров, то риск прибить резкую и не такую уж слабую воительницу оказался бы минимальным. Но, не своевременно это, нужно внимательно проверить сеть искусственных энергоканалов и их периферию. После таких-то нагрузок, как в бою со здесь, сон в горячей ванне так и остался мечтой, ибо направься я туда, и за мной бы обязательно увязалась одна пурпуровласая проныра. Таким образом, веря в то, что нахожусь в безопасности, я глубоко погрузилась во внутренний транс, сосредоточившись на себе и почти полностью игнорируя окружение. Зря, как оказалось, и заплатить бы одной незадачливой некромансе, хваставшейся своей способностью ощущать чужое присутствие и эмоции, но в данный момент самостоятельно отрезавшей заметную долю даже пассивного восприятия, за избыток самоуверенности своей жизнью. Даже хваленая интуиция с чувством опасности спали. Ну, или я неверно интерпретировала сигналы, ожидая проблем от своей ауры и яйцу, и концентрируя внимание внутрь еще сильнее. Но, к счастью, в доме и без меня нашлись люди, способные ощутить скрывающихся убийц, неведомым образом оказавшихся в, казалось бы, безопасном домике. Иначе получилось бы очень глупо и смешно. Кей точно отпустил бы над моим телом парочку своих дурацких шуток. Дверь в мою комнату вышибла взрывом. Однако я уже почувствовала всплеск жажды крови и яркие эмоции получившего смертельную рану неудачника, поэтому успела среагировать, пусть и с некоторой заторможенностью, благодаря своему прекрасному состоянию, мысленно зашипев на жесткий обрыв транса, который пусть и не стал причиной травм, что, учитывая факт работы с собственной энергетикой, легко могло произойти, но уж точно не принес приятных ощущений. Я увернулась от осколков двери и вырванной вместе с ней коробки, а также подозрительных ярко-горячих брызг. Неплохой ход, замечу. Большинство воителей плохо сопротивляются огню, а тут гадость явно липкая, духовно активная и слепяще яркая, что мешает уклоняться, не иначе как алхимический аналог напалма или белого фосфора. Небось, еще и ядовитая до кучи. Впрочем, последнее лично для меня не особо страшно. Странно лишь, что дверь подорвали снаружи, а не забросили взрывающийся сюрприз внутрь помещения. Тогда одной незадачливой девочке-волшебнице пришлось бы заметно хуже. Однако времени для раздумий не оставалось. Я чувствовала, как совсем рядом, за толстой стеной с выбитым дверным проходом, несколько агрессоров атаковали единственную противостоящую им союзную сигнатуру. Остальные же наши находились далеко, кто-то сцепился со своим противником, а кто-то еще не успел даже выбраться из комнаты. Мысли двигались крайне стремительно даже на фоне происходящего, поэтому яйцо Фуса в моих руках материализовалось даже раньше, чем деревянные ошметки успели врезаться в противоположную стену комнаты. Ипман появился немного позже, все же призывать марионеток по-настоящему мгновенно я так и не научилась. Сбросив с себя ненужные сейчас обвесы, ловко сунув руки в тяжелые металлические кастеты-колотушки, закрепленные справа и слева на поясе, монстр-примат рванул вперед. Я же, пусть и не стала рисковать пойти первой и нарваться на встречный удар врагов, поддержала своих по-другому, создав направленный строго на вторженцев всплеск концентрированного убийственного намерения, самый мощный, какой только могла. Не то чтобы мне удалось полностью перевести данный навык в список селективных, бьющих только по указанным целям, но, во-первых, способность частично его направлять, таки имелась, а во-вторых, все члены команды уже привыкли к данному фокусу, у них-то не дрогнет рука от неожиданности или кратковременного испуга. В отличие от врагов, на спине обезьяна, метнувшегося внутрь дверного проема, все еще перекрытого яркими искрами непонятной горючей дряни, расцвело несколько кровавых бутонов выходных пулевых отверстий. Пули, замедлившиеся после прохождения прочной, насыщенной духовной энергией шкуры, в том числе и пересаженной от гидры, и укрепленной плоти, я тоже увидела. В духовном восприятии они походили на сияющие сгустки структурированной энергии. Явно штучная работа, определенно непосильная умельцам северян. Да и в империи я таких не видела. Опасненько. Неужели убийца из западного государства? Подумала я, запуская усиленный смертобублик в подозрительный духовно насыщенный предмет. Медленно, для меня, пролетевший над головой продолжающего двигаться вперед обезьяна. Световая граната, которой оказался подарочек, врезалась в потолок и полыхнула яркой вспышкой. Но как-то неубедительно. Едва ли не так же, как те имитаторы, что мы с ребятами использовали в учебных схватках. По всей видимости, негативная сила сработала даже лучше, чем я ожидала, испортив большую часть свойств, содержащейся в гранате алхимии. В это время Эйпман, что в сверхускоренном восприятии неспешно продирался через пространство, наконец, вырвался в коридор. Собрав своей могучей грудью большинство предназначенных его хозяйке подлянок, монстр-примат притянул к себе вражеское внимание, тем самым предоставив шанс показаться и мне, а показаться требовалось. Потому как, несмотря на отвлекающие маневры в виде импульса ки и рвущегося вперед обезьяна, союзной сигнатуре приходилось крайне солоно. Убийцы явно собирались уничтожить помеху до того, как возьмутся за главную угрозу в моем лице. Но это мы еще посмотрим, кто за кого возьмется. Сена пребывала в великолепном настроении. В животе порхали бабочки, тело ощущалось легким и полным энергии, а на уста так и просилась счастливая улыбка. А как иначе? Расправа над теми, кто собирался расправиться с ними, раз. Зачистка выживших после гидры, два. Она ознаменовалась несколькими весьма забавными и смешными казусами, вроде того растяпы, которому отрубили ноги, а он продолжил перебирать в воздухе своими культяпками, или случаем со спрятавшимся идиотом, который не понял, что его напарника уже прикололи кинжалом и спросил у девушки, не ушли ли убийцы, какая у него была рожа, когда он сообразил, кто на самом деле дышит ему в затылок. Хе-хе. Сена предпочитала наслаждаться каждым интересным или приятным моментом жизни, поэтому ценила такие вот сочные и яркие кусочки в череде серых будней государственной убийцы. Но это так сопутствующие радости, словно красивые завитушки вокруг драгоценного камня в украшении, а той самой драгоценностью выступала, конечно же, восхитительно жуткая симпатяшка Курами, осада крепости которой, наконец, увенчалась успехом. Тихая убийца уже давно и упорно обхаживала эту с виду колючую, злую и даже пугающую, но на самом деле заботливую и весьма снисходительную к слабостям своих друзей маленькую Цундери. Пусть поначалу это было не более чем шутками и легким провоцированием самой младшей, но притом и самой сильной, убийцы отряда, которая, как оказалось, имела немного необычные вкусы, предпочитая девушек мужчинам. Не то чтобы Сена пошла бы на попятную, получи ответ на свои заигрывания, но шутка, она и есть шутка, даже если закончилась в постели. Однако со временем интерес к недоступной цели постепенно рос, и недавно, после последнего исчезновения Курами, когда без нее даже цапаться с балаболом и подтрунивать над остальными стало не так весело, Сена осознала, что влюбилась. Да, далеко не в первый раз, все же натура у нее влюбчивая, но на качество испытываемых чувств сие не влияло, поэтому бабочки в животе летали, как в самый первый раз. И как в самый первый раз, добившейся взаимности влюбленной девушке хотелось творить глупости и чудить. Пускай усталая Курами и сказала, чтобы ее не беспокоили, Сена все же сочла, что в теплых и нежных объятиях подруги эта колючая мерзлячка выспится лучше, чем в одиночестве. Поэтому, приняв душ и переодевшись в домашнее, она решительно направилась в комнату, что взяла себе их миниатюрная глава. Вероятно, ее выставят и даже выскажут пару неласковых, но вдруг нет, разве это не повод попытаться? И да, это милое платьице со смелыми вырезами, именно домашнее, и шелковое нижнее белье с кружавчиками, тоже. Мало ли как ей захотелось одеться, верно, и пару капелек духов на шею и одну на лобок она тоже нанесла исключительно для себя. Так Сена и скажет, обязательно скажет, особенно про лобок, и не только скажет, но и покажет, и даст попробовать, хи-хи-хи. От фривольных мыслей отвлек услышанный звук множества тихих, но уверенных шагов. Походка наводила на мысли о слугах, невесть чего заявившихся на ночь глядя. Хотя это для нее сейчас ночь, а для остальных уже утро. Тем не менее девушка поправила поясок с кинжалами, платье оказалось слишком коротким для набедренных ножен, без оружия она чувствовала себя некомфортно, а поясок, помимо прочего, нужно снимать, а вместе с ним можно, забывшись, снять что-нибудь еще, и, активировав технику сокрытия присутствия, тихонько подкралась к углу коридора. Это действительно оказались не слуги. Мысли, повинуясь некогда показанному Курами умению разгона разума, побежали быстрее. Чужаки были одеты в знакомую униформу, двигались и вели себя как слуги. И даже то, что большая их часть направилась в сторону покоев Курами, когда остальные разбрелись в стороны, могло найти свое объяснение. Ведь глава команды только-только прибыла, нужно все подготовить для еще одной постоялицы. Но если Сену и мог обмануть звук шагов, то вот посмотрев, как эти слуги, ни одного знакомого лица, между прочим, двигаются и как они несут замаскированные под бытовые предметы или просто накрытые тряпками оружие, она сразу определила в них убийц. Да и чувство присутствия, которое она также развила лучше всех остальных среди учеников Курами, кричала, это не просто убийцы, а одаренные, пусть и пытающиеся скрыть свое присутствие. Сену не заметили. Как мастер скрытности она превосходила чужаков и осталась незамеченной даже сейчас, потому в принципе могла бы попытаться тихонько предупредить парней с девчонками и уже вместе устроить вражеским ликвидаторам засаду. Однако чужие убийцы явно намеревались навалиться сначала на Курами, которая вообще-то обладала феноменальной способностью ощущать чужое присутствие. Даже Сена ни разу не смогла к ней подобраться незамеченной, и раз она не реагирует, то, вероятно, в самом деле ужасно вымоталась и сейчас крепко спит. Проверять, кто успеет раньше, она предупредит своих, дабы вооружиться и устроить гостям веселую встречу, или чужаки попытаются ликвидировать Курами, которая может успеть среагировать на опасность, а может и не успеть. Сене совсем не хотелось, в голове раздосадованной ситуацией девушки промелькнуло, что нужно обязательно выяснить, как враги узнали, что Курами здесь, и как они вообще оказались на охраняемой территории незаметно. Впрочем, если вспомнить о засаде, которая ждала их сводную команду на территории Северного Королевства, легко можно догадаться, что местонахождение текущей штаб-квартиры слили те же самые люди, которые отправили их в засаду. А дальше все просто. Имперские убийцы улетают на миссию, а вражеские проникают на территорию, взламывают домики прислуги, выпытывают из нее информацию и дожидаются прибытия цели внутри. Никто ведь не станет проверять, что происходит в отдельно стоящем жилище прислуги, верно? Скорее всего, скооперировавшиеся с врагами предатели с самого начала планировали устранение в два этапа. Если бы команда влипла в схватку с северянами, но часть ее смогла вырваться и вернуться, то стала бы легкой добычей для группы ликвидации. Пока все эти мысли проносились в голове, пурпуровласая убийца не сидела на месте. Кружным путем, через проходы между комнатой, скрытые коридоры для слуг, она незаметно для противника приблизилась к комнате Курами. Жаль, что параноидальная сладкоежка выбрала ту, где отсутствовали дополнительные входы. Окна перекрывались решетками, а стены обладали достаточной толщиной, но и так неплохо. Не зря она изучала планировку. Таким образом, оказавшись рядом с дверью комнаты Курами, она смогла наблюдать, как убийцы тихо растекаются по коридору и, безбоязненно игнорируя двери в комнаты и смежные проходы, ну точно выпытали услуг, кто и где живет, приближаются к комнате подруги. Судя по всему, враги не собирались резко вламываться к опасной цели, намереваясь провести некую подготовку для ее ослабления. Зная девушка заранее, рискнула бы метнуться к ребятам, но она, к сожалению, не провидится. К тому же заминку противников можно использовать и иным образом, пропустив их вперед, а когда они отвлекутся на свои манипуляции, ударив по рьергарду и отступив, тем самым предупреждая Курами с остальными, а также оттягивая на себя часть сил в лице преследователей. Она пропустила мимо своей двери добрую половину слуг, когда один из них стал активно принюхиваться, притом настолько активно, что даже сено услышала, да и резко стихшие шаги, опять же, духи. Ее подвели духи, запах которых почувствовал убийца с развитым обонянием. Дальше события развивались стремительно. Сена не стала тратить время на то, чтобы распахнуть дверь, а ударила сквозь нее, благо она не отличалась особой толщиной и прочностью, так что вооруженную кинжалом руку задержала не в большей степени, чем картонная перегородка. Удар вышел удачным, имперская убийца ощутила, как лезвие глубоко погрузилось в плоть. Кроме того, на возвратном движении она повернула кисть, прокрутив кинжал в теле, тем самым превращая простое проникающее ранение в зияющую дыру. Воители, сплошь крепкие и живучие люди, но даже не всякий воин сможет сохранить заслуживающую внимания боеспособность, когда в теле появляется такое вот вентиляционное отверстие. Оставив врагов осмысливать произошедшее и пытаться протиснуться в комнату, сквозь своего пока живого и стоящего на ногах подельника, хи-хи, ускорившаяся на полную девушка на всей доступной скорости шмыгнула через предусмотрительно оставленный открытым ход в соседнюю комнату, а из нее в другую. А дальше, вырвавшись позади северян, сконцентрировавшихся на своем раненом, она танцующим движением ткнула кончиком кинжала между верхних позвонков уставившегося вдаль Розини с пистолетом и, сблизившись, нежно поправила прицел парализованного ганфайтера, помогая ему выстрелить в подозрительную сумку в руках у одного из стоящих рядом с дверью Курами убийц. Бабах! Грохнул оглушительный в замкнутом помещении взрыв. Тело толкнула ударная волна, резко повысившееся давление нажало на барабанные перепонки. Неприятно, но навык укрепления нивелировал большую часть негативных последствий, тем более что сена была готова и стояла достаточно далеко. А вот яркая вспышка ослепила и ее, и большинство смотревших в ту сторону противников. Помимо этого, явно непростая бомба, кажется, порвала на куски минимум парочку находящихся ближе всего к эпицентру неудачников и окатила какой-то горючей гадостью еще нескольких. Не ожидавшая столь фееричных последствий, пурпуровласая убийца успела мысленно взмолиться, чтобы Курами не задела, а дальше времени на мысли не осталось. Способность ощущать чужое присутствие подсказала, что к врагам выскочило неожиданное подкрепление, которая ярко транслировала свое желание расправиться с сорвавшей операцию помехой, а спереди к ней навстречу двигались соседи растяпистого ганфайтера. Неприятно быстро двигались. Такое ощущение, словно они держали во рту аналог лекарства отряда и, как только началась шумиха, его разгрызли, постепенно ускоряясь под действием стимулятора. Мимолетно обернувшись, имперская убийца поняла, что отступать назад, пытаясь вырваться на оперативный простор, бесполезно. Так же, как и пытаться вернуться в комнату, чтобы воспользоваться обходным путем. Часть врагов проследовали в ту комнату, откуда она нанесла первый удар, и с удовольствием подловит ограниченную в маневре имперскую воительницу. Поэтому Сена метнулась вперед, навстречу быстрым, но несколько оглушенным и ослепленным яркой вспышкой бойцам из основного отряда. Сама девушка тоже испытывала дискомфорт от плавающих перед глазами ярких пятен, но против нее не раз использовали тренировочные световые гранаты. Так что она успешно компенсировала временную потерю основного чувства восприятия дополнительными. Пропустив над головой стремительный, но несколько неуклюжий взмах длинного клинка, пурпуровласая убийца сблизилась с целью и, вонзив левый кинжал ей в середину живота, не слишком глубоко, чтобы оружие не завязло в позвоночнике, но перебило идущие вдоль него магистральные кровеносные сосуды, и, удерживая клинок внутри, сместилась вправо, разваливая кишечник и почку. Все, этот не боец, даже если действительно находится под наркотическим стимулятором. Один из преследователей, выскочивших из коридора, попытался метнуть в девушку нож, однако та ловко скрылась за спиной впавшего в шок, но, к его чести, не вылетевшего из ускорения, бойца со вскрытым брюхом. Тут в зону досягаемости попал его напарник, который также замешкался, опасаясь рубануть своего товарища, видимо еще не сообразил, что он, считай, труп, а когда ударил, вышло плохо. Чем и воспользовалась убийца, которая одним кинжалом оттолкнула оружие в сторону, а другой резанула по подставленной кисти. К сожалению, противник пусть и не отличался выдающейся сноровкой, но притом оказался довольно быстрым, так что он успел отдернуть руку достаточно, дабы все ограничилось почти что царапиной, которая не сказалась на функциональности конечности. Плохо. Каждый боеспособный противник снижает ее шансы на то, чтобы прожить достаточно долго, дабы дождаться подмоги. Если Сена не сможет превратить врагов, находящихся к ней вплотную, и своими телами заслоняющих проход другим, в живой щит из неуклюжих подранков, она, скорее всего, погибнет. Опасность. В большей степени интуитивно ощутив угрозу, чем что-то заметив, девушка резко отпрянула в сторону, уворачиваясь от стремительного росчерка пули. Учитывая скорость, на которой она двигалась, стрелял явно специалист по дальнему бою, и не из обычного оружия, да и пуля не из простых, попадать под такие точно не стоит. Однако неведомый ганфайтер не собирался отступать так просто, почти сразу выпустив пулю туда же, куда сместилась Сена. И снова ей повезло. Пуля рванула кожу и мясо на левом боку и, кажется, надломив одно из нижних ребер, полетела дальше, не причинив своей цели серьезного ущерба. Радоваться или пугаться времени не было, так как настойчивые северяне пытались зажать одинокую имперскую убийцу спереди и сзади. Благо хоть стрелок отвлекся на габаритный силуэт, мелькнувший в дверном проходе комнаты курами. Видимо, подруга проснулась, приготовилась к бою и разумно решила не лезть сломя голову под мечи и пули, а использовала в качестве тарана одну из марионеток Яцуфусы. Тем не менее, как говорилось выше, на мысли о курами и прочие посторонние, времени не было. Сладкая парочка противников изрядно разогналась, и если бы не их непривычка к ускоряющим стимуляторам и посредственное взаимодействие этих убийц, явно принадлежащих к разным, не успевшим сработаться командам, ей пришлось бы крайне солоно. А так, изогнувшись в причудливую фигуру, удалось пропустить оба выпада мимо. А когда со стороны проснувшейся и начавшей действовать главы имперской команды очень удачно ударил мощный импульс убийственного намерения, заставивший врагов ненадолго растеряться, Сена и вовсе смогла успешно достать одного в подмышку, повредив артерию, нервы и связки, тем самым выключив ведущую руку цели. Ха, так она и вовсе выйдет из боя почти без единой царапины. Будет во что макнуть балабола и впечатлить спасенную принцессу. Увы, Сена слишком рано обрадовалась. Вместо того, чтобы отпрянуть и если не отступить, то перебросить оружие в уцелевшую конечность, однорукий подранок рванул прямо на девушку и исхитрился ее схватить рабочей рукой. Он сразу же за это поплатился, но сделал свое черное дело, затормозив юркую владелицу кинжалов и позволив своему напарнику ее атаковать. Последний пусть и находился далековато, чтобы достать убийцу, постоянно старающуюся выстроить врагов в линию, не растерялся и просто бросил свой меч, и попал. потому что умирающий враг дернул девушку на себя, сбив ее попытку уклониться. И пусть оружие угодило в левую ногу, и не в жизненно важную точку вроде бедренной артерии, однако настолько неудачно, что Сена практически потеряла возможность ей двигать. В бою зачастую не чувствуешь боли, но даже так имперская воительница ощутила, как клинок распорол плоть и проехался по кости, ломая ее. Находящийся в боевом режиме разум не стал отвлекаться на печаль по поводу резко упавших шансов на выживание или возможной инвалидности, если ей таки повезет выбраться из заварушки, сосредоточившись на здесь и сейчас. Так как со способностью передвигаться у нее образовались проблемы, Сена вернула метателю его любезность, отправив в него один из своих кинжалов. Получилось удачнее, чем у северянина. Снаряд вошел между ключиц, пробил шею и повредил позвоночник. Однако радоваться было рано. На смену первой партии врагов, которых не без потерь, но удалось осилить, спешила новая. И пускай со стороны покоев курами уже вспыхивали плазменные вспышки от соударения и кастетов ее монстра-примата и клинков-убийц, а также тускловатый свет от вылетающих из комнаты черно-фиолетовых молний и энергетических сгустков, приправленных едким, могильно-холодным убийственным намерением, пурпуровласая убийца понимала, что подруге уже не успеть. Не повезло. Впрочем, сегодня она влюбилась и добилась взаимности. Она в одиночку смогла убить нескольких вражеских воителей, если не превосходящих в силе, то точно не уступающих. А еще Сена спасла ту, кто является не только предметом ее личных чувств, но и гарантом благополучия всего отряда. Разве не хороший день, чтобы умереть на столь высокой ноте? Жаль только, что они с одной милой цундери-сладкоежкой не успели зайти дальше обычных нежностей и поцелуйчиков. Сена ведь так долго этого добивалась. Раненая воительница не дрогнула перед лицом желающих ее смерти врагов, не пыталась бежать или просить пощады. Однако плоть оказалась слабее духа. Сначала, в тщетной попытке защититься от острой стали, она потеряла руку. Потом ей отрубили уцелевшую ногу, на которую девушка опиралась и даже кое-как умудрялась маневрировать. А потом мир резко содрогнулся и свет погас. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвование на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Факинг шит. Ну как так-то? Хотя, а чего я вообще ждал от Dark Fantasy? Интересно, сможет ли курами хоть что-то сделать спокойной, умершей не от ее меча, но поблизости и буквально только что? Держу кулачки. Несправедливо, блин. Добродел так-то Сена вышла из боя без крит-провалов, то есть без смертельных ран, только с тяжелыми, пусть и несколькими. Так что, глава 27, часть 2. Демоновы уроды и их клятый ганфайтер. Мысленно выругалась я, неудачно попытавшись высунуться под прикрытием вступившего в бой Ипмана и едва не нарвавшись на опасную пулю. Обезьян он, конечно, сильный, крепкий, живучий, в чем быстро убедился неведомый стрелок, перестав стрелять по марионетке после нескольких не возымевших никакого действия дырок в мускулистом теле примата и начав выцеливать его хозяйку. Он даже достаточно шустрый, вполне мощный демонический зверь ранга Б, после всех апгрейдов даже с плюсом, но против чуть ли не двух звезд вражеских убийц сразу он не тянул. Судя по ощущениям, моего бойца довольно быстро разбирали на составляющие. Особенно ухудшал ситуацию мой приказ. Хоть как-то, пусть даже броском одного из кастетов колотушек, помочь одному одной, я таки узнала сигнатуру Сены из команды, и отсутствие других достаточно сильных и компактных бойцов. Точнее такой в колоде имелся, кому и. Но светить этого мастера боя эти гуизера очень не хотелось, но придется, учитывая, что гадский ганфайтер умудряется довольно метко стрелять даже сквозь толстые стены. Один раз почти попал, пришлось отбивать потерявшую часть скорости пулю клинком, ломиться сквозь перекрытие ничуть не безопаснее, чем через дверь, да и враги не дураки. Судя по ощущениям, двое уже проникли в соседнюю комнату и собираются выбить или прорезать стену. Узнаю, по чьей вине нам устроили такую подлянку, запытаю до смерти, потом подниму, разбужу разум и продолжу. А когда надоест, скормлю душу низшим. Мелькнула в голове мысль с отчетливым привкусом энергии яйцуфусы. Не став противиться наведенной злобе, я, наоборот, вошла с ней в резонанс и выпустила в дверной проем целый ворох черных молний со смертобубликами, а под их прикрытием призвала вооруженного Адаусу Камуи. В это же время мое тело, покрывшиеся легкой версией нечестивой ауры, без бьющих во все стороны черно-фиолетовых разрядов, выбила частично вырезанную взмахом клинка, а частично просто выломанную боковую стену комнаты. «Раз уж ко мне пришли гости, то невежливо не выйти навстречу и поприветствовать ублюдков сталью». Впрочем, попытка прошибить стену головой вышла не такой эффектной и эффективной, как грезилось. Толстая, зараза, еще и с той стороны навалено всякого мусора. Шкафы какие-то, полки, массивные, дубовые, не пустые. Одним словом, сходу срубить противников не вышло. И пускай они, попав под разлетевшиеся во все стороны осколки, тоже не имели возможности атаковать, но большая часть фактора внезапности оказалась бездарно потеряна. Впрочем, влияние нечестивой ауры оказалось достаточно, дабы добавить дополнительную толику дезориентации, и я без особых проблем уклонилась от рефлекторной атаки первого, проигнорировала второго, который, попав под искажающий разум влияние нечестивой ауры, вообще бесполезно пластал воздух и срубила ноги ближайшему врагу, отправив несколько смертобубликов во второго, после чего осталось добить первого и прикончить схватившегося за лицо второго. Легкая победа, но в цейтноте и причисленном превосходстве врага, слишком медленная. Тем временем Камуи, не совсем мгновенное появление которого не очень-то и удалось скрыть, гадский ганфайтер попытался прострелить ему голову, защитившись от обрушившихся на него атак, использовал силу тигу и создал что-то вроде насыщенного духовной энергией воздушного взрыва. Бух! Разнеслась по помещению ударная волна, и должна заметить, грохнула знатно, даже, наверное, посильнее, чем после взрыва той фугасно-зажигательной бомбы северян. Если раньше и оставались в этом крыле здания целые окна, то теперь о них точно можно забыть. Нечестивая аура разрушила духовную составляющую атаки, позволив проигнорировать ее эффект, а самого повелителя воздуха защитил артефакт. Но вот и так израненному Эйпману досталось, даже несмотря на его немертвую суть, да и Сене, наверное, тоже. Но это мелочи. Главное, чтобы приложило ее противников, дабы уроды не успели убить подругу. Увы, не все достаточно пострадали от атаки марионетки Тигуизера, отчего тот завяз в бою. Эйпман же и вовсе на время выбыл, какая-то сволочь умудрилась отрубить ему голову, а от безголового бойца, будь он даже не мертвый, толку немного. Меня же на выходе из помещения встретил огонь ганфайтера, которого я за это короткое время уже успела возненавидеть. Нет, он, вернее она, стрелявший оказалась похожая на Ирис зеленоглазая блондинка с парой револьверов, пусть и не сумел меня ранить, но необходимость внимательно следить за стволом, из которого вылетали очень быстрые и опасные пули, перекрыла всякую возможность прорваться к Сене. Камуи же сцепился с вторым устоявшим воителем, что стоял дальше и не давал миньону свободы действий. Не добить начавших подниматься сообщников, часть из которых, кстати, сдохла или получила ожоги от подрыва собственной бомбы. Неудачники. Не сдвинуться в коридор, дабы помочь моей сокомандницы. И нет, марионетке не противостоял могучий мастер, разве что с приставкой квази, как, вероятно, моя противница, однако непробужденный болван, он и есть непробужденный болван. Против адептов и воинов достаточно хорош, но те, кто посильнее и поискуснее, столкнувшись с ним, отнюдь не стремятся уподобиться траве под серпом жнеца. Да и я не лучше. Показала, блин, издес свою силу. И для чего? Чтобы сейчас сдохнуть. Или чтобы позволить убить свою подругу. Нет. Жизни моих людей приенадл ешат мне. Активировав то жалкое подобие форсажа, что в текущем состоянии не грозило превратить меня в калеку, я обратилась к своему тигу, который мог дать дополнительные силы ценой угрозы духу и разуму, но не телу и жизненной энергии. Давление убийственного намерения резко возросло. С удовольствием ощущаю аромат страха от прежде уверенной в себе блондинки и безымянной массовки. Резко, для тела, для сознания под разгоном разума это смотрелось до бесящего неспешно, смещаюсь в сторону, пропуская мимо себя очередную пулю. Выросшие на левой ладони когти пронзили кисть, откуда обильно выступила перенасыщенная негативной энергией кровь. Взмах и широкий веер капель, буквально выжатая из сосудов черной, испускающей фиолетовую дымку субстанции, со скоростью, мало уступающей пулям девушки-ганфайтера, отправился вперед. Несколько капель упало на частично вскочивших на ноги, частично приходящих в себя после воздушной атаки и обрушившегося на них ки представителей массовки. Некоторых, несмотря на какую-то алхимию, что заставляло их энергетику гореть активнее, даже выбило из ускорения. Еще парочка капель яда достала противника Камуи, которому парадоксально помог пропущенный удар обухом косы, впечатавший некрупного мужчину в растрескавшуюся от удара стену и отбросивший с пути моей атаки. Однако основная масса убийственных брызг накрыла вооруженную револьверами красивую блондинку, которой просто некуда было уворачиваться от сплошного фронта быстро летящих капель уже не крови. После знакомства с моим подарочком, эта жалкая букашка перестала представлять угрозу, да и привлекательность потеряла. Выронившая оружие и схватившаяся оплывающими пальцами за превратившееся в мерзкое месиво лицо, шея, грудь и живот были немногим лучше, убийца не вызывала ничего, кроме презрения и садистского удовлетворения. Впрочем, такая марионетка может пригодиться, поэтому вместо того, чтобы оставить ее наслаждаться мучениями, пришлось их походя прервать, поспешив спасать свою рабсобств, то есть сокомандницу и подругу. По дороге раздав несколько ударов клинка и разрядов негативной энергии самым шустрым, потенциально опасным и просто подвернувшимся представителям массовки, я мимоходом помогла кому и добить его противника и устремилась к Сене. Враги, лежащие на полу окровавленной девушки, уже успели подняться на ноги и даже пытались что-то предпринять, но не сумели ничего противопоставить крайне стремительной фигуре, вдобавок объятой покровом, один взгляд на который вызывал головокружение, тошноту и необъяснимый ужас. Все, основной кулак нападающих уничтожен. Кому и добил остатки этой группы, а с остальными столкнулись ребята, которые успешно их перемалывают. Если кто-то и сумеет ускользнуть, то точно не для того, чтобы продолжить миссию. Я чуяла их сладкий животный страх. Когда смертная грязь осыпалась на земь, не способной двигаться и кричать, но все еще живой и страдающей кучей одушевленной плоти, я отправила оружие в свой домен, а сама склонилась над умирающей смертной. Левая нога имела глубокий разрез, доходящий до сломанной кости, правая вообще оказалась отрублена ниже колена, правая же рука тоже несла след почти отрубившего ее клинка. Вероятно, этой рукой соратница отвела оружие от жизненно важных органов, потому как на груди, помимо касательной раны, вроде бы от пули, имелся и такой же касательный след меча. Помимо прочего, кажется, она приложилась головой, потому как оружие убийцы казалось чистым, без яда, а раны конечности не должны были лишить тренированную убийцу сознания. Из них даже кровь не слишком активно текла. Сработал естественный механизм защиты от кровопотери, и края магистральных сосудов удачно загнулись внутрь. Или это на ослабленную воительницу так подействовал заряженный духовной силой воздушный взрыв. Неважно, та, кто вручила свою судьбу в мои руки, смеет пытаться ускользнуть в смерть. Неприемлемо. Он нас может у и кратко идти. Тэйль мягкий знак как ОГДА я позову Олю. Вновь в руке материализовалось оружие, в котором находилась большая часть моей души. Души, словно бы издалека донеслась лениво ворохнувшаяся мысль. Моей, в Яцуфусе. Почему так холодно? И разве я могу убивать и поднимать Сену, как нежить, не попытавшись ей помочь нормальными средствами? Разве она моя собственность? Она моя, моя, и будет моей вечно, и все будут. Мой разум, наконец, сбросил одурь, начав активно сопротивляться проникающим в него демоническим щупальцам. Прочь, мысленно приказала я, концентрируясь для создания ментальной оплеухи. Я не, однако новый, или старый, тут как посмотреть, и адски неожиданный противник успел раньше. Окружающий меня мир исчез, и на смену ему пришла тьма. Вокруг клубилась черно-фиолетовая бесформенность. Не было ничего, кроме ее странных неправильных переливов. Даже под ногами оставалась лишь она. Мысли ворочались медленно и лениво, а разум упорно пытался сказать, что вокруг нет ничего необычного. Словно во время странного сновидения, которое стояло на грани перехода в осознанное, однако никак не могло ее переступить. Я ничто, уставившись в заставляющие кружиться голову фантасмагорические виды, вслух пробормотала я. И где я? С силой морщусь, потираю глаза. Бесполезно. Наконец, концентрирую свое внимание где-то в центре головы, представляя, будто там образовался сжатый нематериальный шарик. И вот эта психотехника, некогда помогавшая мне Виктору осознать себя в приснившемся кошмаре, проснуться или изменить сон на более приятный, да и нынешнему воплощению она приносила пользу, помогая не поехать крышей после много более навязчивых снов воспоминаний архидемона, сумела оказать достаточный эффект, дабы примерно понять происходящее. И не могу сказать, чтобы это понимание меня сильно обрадовало. Так и знала, что эти заигрывания с силой тягу когда-нибудь обернутся не кошмарами, неприятными, но терпимыми, и таким же чувством нематериального холода, а чем-то более серьезным. Ну как же неудачно, до чего ни ко времени. Ладно, хотя бы узник Яцуфусы догадался дождаться моей победы и, черт, там же тяжело раненое сено. Впрочем, ей от моей помощи толку мало, тем более, что не пройдет и пары минут реального времени, как остальная команда разберется с недобитками и пожалует к нам, даже раньше. Вроде бы перед тем, как окончательно потерять способность здраво мыслить, я чувствовал Кейли, который кого-то убивал неподалеку от нашего коридора. Я же вообще чуть не добила и не подняла эту милую проныру, считай, спасшую мне жизнь, в виде мертвой марионетки. Нет, в принципе, жизнь в виде разумной нежити не так уж и плоха. Считавот и остальные, кажется, вполне довольны. Но делать такие вещи со своими друзьями, израненными, но вполне способными выкарабкаться и продолжить нормальную жизнь, в империи создают более чем хорошие и дорогие протезы, даже для воителей, да еще и не спросив, еще и учитывая возможных список сопутствующих побочек, от гарантии участи, что хуже смерти, если я проиграю в схватке с узником Тигу, до рисков, связанных с поглощением чужой праны, которая так-то несет осколки сторонней энергетической периферии, которая, пусть в дальней, от лет до десятилетий, перспективе, но может вызвать мутации, отклонения в поведении или даже постепенную демонизацию. Нет, на такое я не пойду. Никогда есть выбор. Собственно, оттого и сумела освободиться от влияния. В груди что-то сжалось, но я подавила эмоции, сосредоточившись на здесь и сейчас. Но все же, куда это затянуло мое сознание? Прорезалось любопытство в голове одной незадачливой некроманси, более-менее избавившейся от удара по мозгам, но, тем не менее, пребывающей в не совсем трезвом разуме. С этой мыслью я, вместо того, чтобы, как нормальный человек, активировать навык ментальной оплеухи и вернуться в отнюдь не безмятежную реальность, попробовала по-особому всмотреться в окружающую мрачную фантасмагорию и попытаться увидеть, познать, что она собой представляет. Надо ли говорить, что решение оказалось не самым дальновидным? Ну, или, возможно, меня к нему подтолкнули. Тьма углубилась и словно орельефилась, почти превратившись во что-то понятное. Почти. Однако в последний момент вместо того, чтобы воспринять истинный облик окружающего меня нечто, ограниченное человеческое сознание впало в ступор. Не знаю, как себя чувствовали эпилептики из прошлого мира после просмотра ярких мультиков с быстро меняющимися картинками, но я, увидев, восприняв часть какой-то многомерной хрени, которую разум просто не сумел интерпретировать в понятных для себя категориях, вряд ли ощущала себя лучше, разве что в судорогах не билась. Все же я здесь исключительно в виде ментальной проекции. Хотя кто знает, что там происходит с моим реальным телом. Наверное, что-то похожее, пусть и в ослабленном по понятным причинам виде, чувствуют те, кто попадает под влияние нечестивой ауры. А еще я пропустила очередную подлую и мощную атаку от Тигу, и едва не проиграла в противоборстве воли. Пускай мне удалось устоять, однако пришлось пройти по краю, за которым не знаю, что, но явно что-то очень страшное и нехорошее. «Сопротивляешься?» — раздался откуда-то насмешливый тонкий голосок, в котором я с некоторым усилием узнала свой собственный. «Ты еще кто?» — борясь с одурью, скорее огрызаюсь, чем спрашиваю. «Я, это ты», — ответили мне на демоническом языке. Вскоре показалось и говорившее. Существо выглядело практически полной моей копией, если сделать скидку на слишком белую кожу, полностью залитые фиолетовым пламенем глазницы, нефункциональные когтистые пальцы и клыкастую пасть. Хвоста и крыльев почему-то не было, хотя как раз они, судя по фрагментам памяти архидемона, оказались бы для него предпочтительнее. Впрочем, такие особенности могли и не являться следствием воли стоящего предо мной существа, а, наоборот, оказаться проявлением его сути, которые оно не смогло скрыть. Что-то мне в кошмарах воспоминаниях попадалось на тему ментальных проекций и деталей внешности аватаров, показывающих их суть для тех, кто умеет подмечать и интерпретировать подобные детали. Жаль, что мимоходом. Да и данный вопрос тогда меня мало заинтересовал, оказавшись задвинутым на дальние задворки памяти. Иначе сейчас могло бы стать проще. Хоть немного. Поистине, не бывает лишних знаний. С каких это пор разожравшийся сверхпаразит-неудачник стал мной? Интересуюсь с поддевкой, не забыв подкрепить слова полным пренебрежения эмпатическим посылом. Вспышка бешенства моей визави оказалась подавлена ею столь быстро, что могло показаться, словно она мне почудилась. Но нет, не почудилась. Враг зачем-то пытался вызвать, если не расположение, то хотя бы снизить антипатию. В то, что архидемон, до глубины отсутствующей души ненавидящий и презирающий ничтожных смертных, у которых, тем не менее, имелось то, чего нет у него, желал сотрудничать, я не поверила ни на миг. Как и в то, что узник Яцуфусы полностью пробудился и соизволил общаться со своей тюремщицей лично, иначе меня бы уже сожрали, в лучшем случае. С тех пор, как ты решила сделать шаг навстречу, взяв мою силу и поделившись своим разумом, с тех самых пор, курами, неприятно улыбнулась тварь, что пусть и пыталась показаться дружелюбной, однако не могла полноценно скрыть своей алчно-голодной, полной злобы и ненависти демонической сущности. Или, может быть, Виктор, хрупкая и невысокая фигурка симпатичной молоденькой девчушки сначала превратилась в крупного здорового мужчину, а потом, почти без перехода, в скрюченную болезненную фигуру с уродливыми ожогами на лице. Смотреть на потерявшего все, в том числе и надежду, калеку, горящие фиолетовым пламенем глазницы, и те парадоксальным образом не рушили это впечатление, а как будто даже усиливали, было весьма неприятно, но не шокирующе. Я уже не он. Так же, как в полном смысле не являюсь той курами, которой была до пробуждения памяти прошлой жизни. Хочется верить, что моя новая личность взяла лучшие от двух своих половин. Демон, который явно надеялся на более яркую и негативную реакцию, остался крайне недоволен. Да, это точно не то существо, которое развращало мудрых правителей, соблазняло ученых-магов и образовывало культы, охватывающие не одну страну. Действительно, лишь жалкий осколок моих воспоминаний, ассимилированный спящим архидемоном и возомнивший, будто он является им, или передо мной устраивают представление, призванное в этом убедить. Демоны коварны, по себе знаю. Дабы разобраться, что же является истиной, я вновь сконцентрировала свои чувства на окружающем пространстве, пытаясь понять, что в действительности представляет собой моя собеседница. Облик демона вновь перетек в первоначальное состояние, и совершенно перестала воспринимать ту лапшу, что пытались навесить мне на уши. Увидев, что ее не слушают, демоническая курами зло зашипела. «Смертное ничтожество, игнорируешь мои слова, хочешь постичь меня своим ограниченным умишком, смотри же». Действия твари были отдаленно похожи на то, как будто человеку, пытающемуся всмотреться в объект изучения, коим на самом деле является погашенный прожектор, с силой ткнули в лицо внезапно включившимся прибором. Сложная структура, непосильная для мозга обитателя трехмерного мира, ослепляюще ярким калейдоскопом вспыхнула у меня в сознании. Ощущения очень живо напомнили те, что я испытала в первые минуты своего пробуждения, когда отголоски воспоминаний о посмертном существовании меня Виктора едва не вывихнули мне мозги и не вывернули желудок. Я упала на колени, а потом и вовсе повалилась на бок. Находись здесь реальное тело, и не избежать мне длительных рвотных спазмов, но даже без этого пришлось очень нелегко.